Ну, ты правильно сказала. Конечно, это счастье, что мы смогли встретиться с нашими близкими. Ну вот, совсем вы меня разволновали, а мне еще две пленки перепечатывать. Она вздохнула, натянула наушники, нажала ногой педаль, шнур, от которой шел к магнитофону, бобины начали вращаться, и Люся лихо застучала на машинке. Следом за ней надела наушники и Гуля. «Теперь, надеюсь, вы поняли, как обстоит дело», — спросила Апраксину Мириам Фишман. «Так что хорошенько подумайте, стоит ли приглашать всех ваших кузин и кузенов в одно время». «Ах, важно заранее послать всем приглашение, а уж потом все как-нибудь доустроится», — сказала Апраксина. «Ну, как знаете, мы вас предупредили. Вот вам бумага для писем. Если можно, пишите разборчивей. Люся, у тебя еще много работы на сегодня». «Две пленки Рафаэла Бахтамова. Рафик, это еще тот подарочек». «Тебе не нравится Бахтамов?» — подняла брови Мириам Фишман. «Очень нравится. Читать и слушать. Только не печатать. У него такие обороты, что чувствуешь себя полной синтаксической идиоткой. Помочь тебе? Рафика не отдам». «Ладно, расшифровывай своего Рафика. Переводы писем нашей ностальгирующей дамы я сделаю сама. А перепечатывать их посадим Аду». Если, конечно, она сегодня соизволит явиться. Апраксина, между тем, уже написала письмо с приглашением своему покойному двоюродному брату Алексею Петровичу Воронцову-Голицыну. Она решила не выдумывать имен, чтобы потом не запутаться, а брать их с дорогих могил Сен-Женевьев-де-Буа, русского кладбища в Париже. Алексей Петрович был похоронен во втором ряду от главного входа. «Дорогой Алексей Петрович», — написала Апраксина, — «я буду рада видеть вас у себя в гостях в любое удобное для вас время. У меня свой дом с садиком, вам будет у меня удобно и спокойно». «Упокой, Господи, душу усопшего раба твоего Алексея», — думала она при этом, «и не поставь мне в вину упоминание имени его в суе. Ты знаешь, Господи, что я делаю это не из озорства, а единственно по причине моей негодной старушечьей памяти». Графиня, однако, с Господом несколько пококетничала. Память у нее пока что была отменная. Грех жаловаться. Но было у нее издавна правило сочинять как можно меньше легенд, используя вместо них добротный жизненный материал, чтобы потом ненароком не забыть чего-нибудь и не запутаться. Она дошла уже до середины письма, когда звякнул колокольчик на двери, и в бюро вошла Ада фон Кёнигзедлер, собственной персоной. «Всем пламенный привет!» — объявила она с порога по-русски. «Как дела?» — спросила Мириам Фишман, также по-русски. Обе машинистки тоже подняли головы и с интересом смотрели на вошедшую. Вместо ответа та подняла над головой ключ от машины. «Тебе вернули машину?» «Прямо так, без всяких заморочек?» — удивилась Мириам Фишман. «Ну, голубушка, ты меня разочаровала в отношении немецкой полиции». «А ты бы хотела, чтобы меня сначала потаскали на допросы?» — усмехнулась фон Кёнигзедлер. «Кто бы тогда работал на тебя, стуча на машинке?» «Много ты на меня стучишь», — усмехнулась хозяйка бюро. «Но слава богу, что для тебя эта жуткая история, кажется, кончилась благополучно». «Тьфу-тьфу-тьфу». «Очень волновалась?» «А ты как думаешь? Я только тогда поверила, что все обошлось, когда получила машину и села за руль». «Как это ты не врезалась куда-нибудь с перепугу? Сделать тебе кофе?» «Сделай, пожалуйста». «Фу, устала». Она села к свободной машинке и стала перебирать стопку магнитофонных бобин. «Это все надо сделать сегодня?» «Нет, твои пленки все на завтра, можешь не спешить». «Отлично. Люсенька, ты не сходишь в кафе на уголок за бутербродами? Возьми 8 штук с икрой. Сегодня можно кутнуть, есть повод». Благодушная Люся сняла наушники, выключила магнитофон, машинку и поднялась. «Сядь на место и печатай дальше», — вдруг резко сказала Гуля. «В 5 придут со станции за текстами. А тебе, Ада, нечего кутежи устраивать, не с чего». «Я хотела кофе. Обойдется еврейский праздник без марципанов. Ты у нас, кажется, худеть собиралась. Тебе икру есть вредно, а нам неохота. Вон там в шкафчике есть финские хлебцы». Ада фон Кёнигзедлер пожала плечами. «Было бы предложено». «Считай, предложение было сделано, но мы смогли от него отказаться». И Гуля свирепо заколотила по клавишам. Правда, не до бутербродов, Ада. Я сейчас сварю настоящий арабский кофе для всех. К нему ничего не полагается. Настоящий арабский. Свекровь прислала из Хайфы».